Глава первая. Встреча. «Ампер, как слышишь?» — заговорила рация голосом Амбала. «Слышу тебя», — отозвался нехотя бывший имперский прапорщик. «И посылаю нахрен по всем сопутствующим направлениям. Имей совесть, дай поспать, я только с рейда». «Давай двигай в штаб», — не слушая лепетания Погорелова, заявил Квас. «Тут тыловой дозор человека привел. Тебе будет интересно. И блондинку свою стервозную прихвати». Ампер покосился на Рину, которая, привстав на локти, внимательно прислушивалась к разговору. Девушка была явно недовольна вмешательством Амбала в личную жизнь. Мало того, что ее мужик из рейда 5 дней где-то шлялся, вялый, уставший, так теперь ему отдохнуть не дали, снова куда-то тащат. 10 минут дай», – сдался Ампер. «Тебе и 2 хватит, ты парень быстрый», – заржал Квас и отключил связь прежде, чем был послан по всем известным адресам, коих в русском мате хватает. «Вот сучок», – беззлобно ругнулась Рина, выбираясь из-под одеяла и набрасывая халат, не забыв продемонстрировать любимому свое идеальное тело. «У самого нет личной жизни и другим не дает». «Ринка, ты несправедлива. Есть у него личная жизнь. Бабы его любят». Выбравшись следом и отправляясь в маленькую душевую, ответил Погорелов. «Если он меня решил после рейда беспокоить, значит и правда что-то интересное случилось. Но судя по неспешности разговора, это не горит». Из-за шума воды он не услышал, как экс-внешница зашла ему за спину и обняла, прижавшись всем телом. «Я тебя больше одного никуда не отпущу. Вместе будем работать. Ты же знаешь, что я теперь не совсем та, которую ты подобрал в маленьком поселке из щитовых домиков». «Будем», — согласился Ампер. «Глупо держать такого неплохого бойца на охране базы. Я уже разговаривал с Таганом, он не против. Скорее всего, он разрешит мне собрать собственную команду». «Хорошо бы. А то скучно тут сидеть, когда вы с Рыжим по бабам шляетесь». «А ты тоже хочешь с нами по бабам?» — хохотнул бывший прапорщик и, развернувшись, поцеловал свою женщину. Рина отстранилась и, вполне серьезно глядя в глаза, заявила. «Смотря какая баба, ради некоторых я и тебя брошу». После чего, глядя на лицо Погорелова, засмеялась. «Не волнуйся, милый, я пока еще не встречала того или ту, что способна тебя заменить». Ампер поморщился. Тема была ему не очень приятна, учитывая, что прежним любовником его женщины был он сам, только из другого мира. Генерала Леонида Погорелова ликвидировал Ампер месяц назад, когда тот приперся сюда с отрядом подручных ради 3 вещей – захватить его, убить перебежчика, ну и вернуть свою женщину. Бой вышел кровавый, стоивший Стронгам много жизней. Правда, оказалось, что победа не полная. Генерал-внешник выжил, и база его от откатов не пострадала. Конечно, теперь ему до Ампера с Риной не добраться. Их разделяют 100 километров кластеров, которые совершенно непредсказуемы. Но суть дела не меняет. Это гнида жива. Лазарь вернул сознание Рины, но, похоже, он прихватил и часть второй личности. Блондинка стала более резкой в выражениях, прорезалась стервозность, но в меру. А еще от оригинальной личности остались кое-какие профессиональные качества. Девушка стала гораздо хладнокровней, жестче, но и более тактически грамотной, Но главное, она сохранила чувство к ампиру. Именно к нему, а не к генералу. Поначалу с новой Риной было довольно тяжело. Пришлось заново притираться характерами. Барышня оказалась сложной. Если бы нападение в душевой произошло сейчас, блондинка бы, не думая, убила бы нападавшую и уж точно бы не стала ее покрывать. Для себя Ампер так и не решил, какая из двух девушек ему больше нравилась. Более добрая и не слишком умелая, или стервозная, но с отличными навыками убийцы. Ампир решил слегка спровоцировать Рину. «Неужели я лучше, чем тот я?» На секунду блондинка опешила, но потом, уловив подначку, решила среагировать соответственно. «Ну, ничего, такая замена равноценная. Я бы сказала, что ты кое-где обошел своего двойника. Во всяком случае, в постели ты точно лучше. А вот по положению на социальной лестнице проигрываешь. Он тебя сильно обогнал, прапорщик». Последнее слово она произнесла с максимумом сарказма. «Льстит», усмехнулся Ампер и вылил на голову девушки четверть бутылки шампуня. Она завизжала и принялась растирать шампунь, который оказался очень пенным. Через минуту она была одним большим белым сугробом. «Да помоги ты мне, чурбан! Хватит ржать, дышать тяжело!» Раздалась мольба из пенного облака. Погорелов сжалился и уступил блондинке место под тугими струями воды. Через минуту она кое-как избавилась от белого облака. Глаза покраснели, лицо заострилось и стало злым. Ампер рассмеялся и, притянув ее к себе, поцеловал. Рина с минуту упиралась ладонями в его грудь, а потом ответила, прильнув к нему своим разгоряченным телом. Несколько раз в комнате рация орала на них голосом кваза. Но они проигнорировали его потуги прекратить вакханалию. В результате спонтанной пенной вечеринки они появились в штабе только через 40 минут. Да и некуда было торопиться. По голосу Амбала было ясно, что там что-то интересное, но не срочное. Во всяком случае, явно не боевая тревога. Переступив порог штаба, Ампер внимательно осмотрел стол, на котором стояло немалое количество разных бутылок с горячительными напитками. От водки, дорогущего коньяка и не менее элитного вискаря до экзотического саке. В спиртном улей недостатка не знал, алкоголя сюда попадало гораздо больше, чем людей. Поэтому никто его не экономил, ни патроны чай. За столом собрались все командиры групп. Градус, Юлмарт, как всегда уже прилично пьяный, и нынешний командир Стронгов Таган. Еще одно место было занято здоровяком в камуфляже с коротким ёршиком волос и крупнокалиберным револьвером в кобуре на поясе. «Здорово, бродяги!» Подняв на них усталый и слегка осоловелый взгляд, радостно воскликнул Мушкет. «Крепкие вы ребята, раз сюда добрались! Голову сохранили, да еще и прописались среди этой отмороженной братьи!» Таган махнул рукой, указывая на свободные стулья. «Садитесь давайте, новостей Мушкет море принес, и большинство ни хрена не радостные!» Рина уговаривать себя не заставила, махнув рукой всем присутствующим, она заняла свободный стул, подвинула к себе бутылочку мартини, которая непонятно как оказалась на столе. Ампер, глядя на это, усмехнулся. «Ну, ребята, сегодня вас ждет очень интересный вечер. От этого напитка у нее сносит крышу. Так что есть вероятность танцев на различной мебели». Обойдя стол, он пожал всем собравшимся руки, обнялся со вставшим навстречу мушкетом, чай не чужие, он ему жизнью обязан, после чего сел на последний свободный стул. С возвращением от знахаря взгляды на спиртное у блондинки слегка поменялись. Она по-прежнему с удовольствием глушила вискарь и коньяк, но если на столе появлялось шампанское или мартини, девушка выбирала его. «За что выпьем?» – наливая себе стопку Джек Дэниелс, поинтересовался он. «За жизнь вольную!» – подал голос уже прилично набравшийся Юлмарт. «Годится!» – согласились остальные, и над столом со звоном столкнулись рюмки. Ампер закусил маринованным огурчиком, а потом запил колой, после чего пристально уставился на мушкета. «Ты с юга пришел?» Тот кивнул. «Того юга, что ты знал, больше нет. Все заново перезагрузилось, даже стабы. Ничего не осталось». «Про спокойный что-нибудь слышал?» С волнением спросил Ампер. «Я был почти рядом, когда все началось. Ушел оттуда за день до перезагрузки. Тебе общую информацию или кто-то конкретный интересует?» «Был там такой рейдер Клык, с ним девушка Галя». Мушкет отрицательно покачал головой. «Не знаю ничего про них. Там такое творилось, что не до людей было. Чудом выскочил. Все бежали кто куда, может и спаслись. Началось-то это далеко на востоке, а потом, как в Тетрисе, когда ряд собираешь, он исчезает. Вот тут та же схема, только не так ровно. Ты мне лучше расскажи про последние минуты дружка моего». Ампер озадаченно уставился на мушкета. «Ты про кого?» «Про маяка. Парни уже пересказали, что с ним случилось. Но хотелось бы послушать всю историю от первого лица». Ампер понимающе хмыкнул. «Я уже потом узнал, что вы были друзьями, хотя и догадался, что вы знакомы, когда увидел у тебя этот чудовищный револьвер под двенашку. Но рисковать не стал. А дело было так. Ехали мы, значит, с Риной к пограничному. Всего ничего оставалось. А тут этот безумец по обочине топает. Его убила та тварь, у которой я из-под носа мотоцикл увел и которую ты потом привалил?» «Истинно так», заявила Рина, делая себе очередное мартини с оливками. «Нет нашей вины в его гибели, но, может, только косвенное». «Пожалуй», — согласился мушкет. Он был явно расстроен, весь рассказ катал в руках стопку с водкой, а потом одним махом отправил ее себе в рот и подавился теплым напитком, так что слезы выступили. «Карта еще у вас?» — спросил он мрачно, закуривая и выпуская густое облако в потолок. Ампер кивнул. «У нас, сейчас принесу, но револьвер не отдам». «И не надо, а карту интересно посмотреть. Теперь все сошлось, и перезагрузка, и то, что маяк где-то умом повредился. Он ведь с очкариками куда-то далеко на восток ушел». «Ну, это все присутствующие знают», – усмехнулся Таган и бросил осторожный взгляд на Ампера и Рину. Но те его проигнорировали. Никто из них не собирался закладывать беглого внешника, который, по иронии судьбы, стал командиром отряда стронгов. Ампер поднялся и направился в комнату, которую им выделили с Риной после возвращения от Лазаря. Раньше ее занимал ремень, а после его гибели она пустовала. Таган подумал и решил отдать вип-апартаменты с душем и туалетом парочке новичков. С чего такой царский жест Ампер не понял? Похоже, беглый внешник чувствовал вину за то, что пытался их подорвать гранатами. Карта так и лежала в кармане рюкзака. По большому счету, она была ему не слишком нужна. В ближайшее время в те края он не собирался. Мушкет внимательно рассматривал сложенный в три раза ламинированный лист, шириной формата А4 и длиной в метр, словно его из факса вытащили. «Похоже, после изменения она бесполезна», – подвел итог рейдер. «Я не узнаю ни одного сектора, через который прошел. А вот из старых знаю почти добрую половину. Интересно, куда маяк ходил с институтскими?» «Похоже, вот сюда», – тыкнув пальцем в самый низ карты, заметил рыжий. «Вот тут на западе есть отметка 0. Возможно, это нулевой кластер». «Не обязательно», – заметил Таган. Ампир на это только усмехнулся. Если представить, что маяк и экспедиция побывали там же, где и Таган с Погореловым, то нынешний командир Медведей знает точное место. И либо он врет, отводя подозрения, либо это реально не там. «Зачем тебе это?» – спросил Ампир, наливая себе еще стопку Джека. «Пока сам не знаю», – отозвался Мушкет. «А что за цифры? Это те самые, что бубнил мой кореш?» «Они», – отозвалась Рина. «Может, там еще какие были, но я расслышала только это». Мушкет, наконец, свернул карту и вернул ее Амперу. Тот спокойно забрал и сунул в карман. «В принципе, понятно, что она ему без надобности. Местность изменилась. Общее направление он понял». «Надо с институтскими поговорить», – неожиданно произнес он. «У нас они не слишком частые гости», – усмехнулся Амбал. «В Гуляй-Поле вроде как их посредник или агент сидит. Во всяком случае слышал, что он там был». «Не проблема», – отозвался Рыжий. «Через 2 дня я с группой в те места иду. Нас подписали одну очень борзую банду муров прижать. Вот и тебя прихватим». Гуляйцы за последнее время понесли большие потери в людях. 5 когда помогали нам атаковать внешников двойника Ампера, а потом в квартале, когда нарвались на каких-то киборгов. Судя по описанию, очень похожих на того, что по твоему рассказу топтунок голову оторвал. «Хорошо», – согласился Мушкет, – «дело не горит, и 2 дня ничего не решат. Похоже, у вас прибавилось проблем с этой перезагрузкой». «Еще как», – усмехнулся Таган. «Народу оттуда идет много. Люди разные. Есть нормальные рейдеры, есть зажравшиеся скоты, которые на юге жили припеваючи, а теперь, потеряв большинство из своих богатств, наглеют. Муров много. Эти конченые уроды, похоже, первыми почуяли изменения и рванули в разные стороны. А было их там прилично. У гуляйцев тоже проблемы. Криминальная обстановка резко ухудшилась. Но они, как всегда, закрутили гайки. Вроде бы помогает. А так за ночь 3-4 трупа в подворотнях появлялось. Внешники в связи с активным исходом активизировались. Короче, жарковато у нас стало. 2 людей к нам прибилось, стронги с юга, остатки группы полководца. Сам он погиб 2 недели назад. Вместе с еще 3 своими людьми попали в засаду атомитов. Те тоже постоянно засады устраивают. Как ты умудрился проскочить эстакаду, ума не приложу. Мушкет на это только пожал плечами. Засиделись до полуночи. Подмели все, что было из спиртного на столе, и еще за парой бегали в кладовку. В итоге все разошлись, и за столом остались 3. Не очень трезвый Мушкет, Рина и Ампер. «Засчитал тебе твой ясновидящий долг?» – спросил Ампер, доливая в стакан остатки коньяка. «Конечно, все ведь чин по чину», – усмехнулся рейдер. «И я вам жизнь спас. Мне долг списали, а вам, смотрю, знакомство со мной помогло, даже не били». Блондинка иронично хмыкнула, но промолчала, хотя Погорелов ожидал, что она выдаст что-то резкое. «Пригодилось», – согласился Ампир. «А теперь выкладывай, чего тебе понадобилось там, откуда маяк пришел?» Мушкет, глядя на него, улыбнулся. Хорошая у тебя интуиция, сразу подвох почуял. Короче, слушай, повстречал я несколько лет назад одного человека. Годков ему было много, и прожил он их все тут, и родился он в Стиксе, и отец его отсюда. «Местный?» – удивилась Рина. Похоже, от подобного заявления она даже протрезвела слегка. Мушкет согласно кивнул. «Есть тут такие, редко, но встречаются. Говорят, далеко отсюда, где-то на севере, а может и дальше на юг, никто точно не знает. И есть у них свой стаб. А кое-кто говорит, что это город, и стоит он на вечном кластере, очень большом, и живут там 1030 жителей. По местным меркам просто мегаполис. Охраняет его своя армия, а еще полоса таких кластеров, что туда никто не суется. Там твари живут, которых мы себе и представить не можем». «Скребберы», – беспечно бросила блондинка. Мушкет вздрогнул и со страхом посмотрел на девушку. «Вот правда говорят, длинный язык вредит шее. Ринка, думай, о чем можно говорить в обществе, а о чем умолчать. Тут народ суеверный, могут ребра пересчитать за такое». «Ты чего завелся? Мы же на стабе суеверные все, блин!» Отринув браваду, ответила Рина. «Просто есть вещи, которые лучше не поминать к ночи, даже на стабе. Так о чем я? Ах да, кольцо кластеров с тварями разными там. Некоторые проходимы, а есть такие, где человек не живет и 20 минут. И есть, конечно, туда дорога, и люди оттуда приходят. Не всем нравится жить в этом городе-государстве». «Давай обратно к теме», – напомнил Ампер, хотя рассказ заинтересовал его. «Что там этот местный говорил?» «Так вот, Сергей...» «Что, человек с именем? Да ладно!» – снова вклинилась Рина. «Тут таких на дух не переносят!» «Блин, Ринка, я тебе точно рот зашью!» – беззлобно заметил Мушкет. «Да, у этого человека есть имя и даже фамилия. И, прикинь, отчество. Почему мы погоняло получаем? Суеверие это. Но, как показывает практика и статистика, суеверие верное. Так вот, мы получаем прозвища, клички, погоняло, псевдонимы, называй как хочешь, чтобы удача наша оставалась с нами, а не уходила к двойникам в мультиверсум. Им там за жизнь каждый день бороться не нужно. Так вот, а у местных двойников там нет. А может, они так только думают. Ну да не суть. Поэтому они живут с именами. И, кстати, даже самые отмороженные не рискуют подкалывать их на эту тему. А как они их узнают и отличают от провалившихся, кто именем пользуется? Это уже Ампер полюбопытствовал. «Не знаю, но такого отличаешь сразу. Увидишь и поймешь. Кроме того, они всегда полным именем, фамилией и отчеством представляются, и называть их просят тоже по имени-отчеству. Фамильярность на дух не переносят. В Англии говорят, родился с серебряной ложкой во рту, а здесь с белой жемчужиной в кулаке. Так вот, пообщались мы с ним плотно. Интересный человек, много удивительного он поведал про Стикс. Но между делом зашел у нас разговор о странных кластерах, которые то появляются, то исчезают. Он их называл гостевыми». «Типа погостили и исчезли?» Подъедая остатки сырокопченой колбасы, поинтересовалась Рина. «Именно. И то, что появление таких кластеров – преддверие глобальной перезагрузки, про такую рассказывал дед его деда. Это было очень давно, и система теряет стабильность». «И сколько осталось?» – спросил Ампер. Он был прилично обеспокоен рассказом Мушкета. Идея глобальной перезагрузки его совсем не радовала. «Куда от такой убежишь, если все вокруг тебя постоянно изменяется? Этого тебе никто не скажет. В Улье время меряют днями. Тут нет смены времен года, поскольку почти везде, где я был, либо лето, либо очень поздняя весна. Снег пару раз видел. Далеко в горах есть такие кластеры. Очень далеко отсюда. Там такие горы, что Альпы покажутся цепочкой холмов. Так что никто тебе не скажет, через год или через два все перезагрузится. Все без понятия, как работает Стикс и что это вообще такое. Может, эта планета – один большой аппарат. Может, магия. А может, еще что. Хрен его знает. Так вот, этот Сергей просто сказал мне, что рано или поздно происходит глобальное обновление. А когда оно будет, он без понятия. Ну, меня этот вопрос тоже заинтересовал. Ампир кивнул, соглашаясь. Вопрос Мушкет поднял интересный. Рина тоже была задумчива. И как дед его деда пережил сей большой писец? Молодец, девочка, на лету схватываешь, похвалил ее рейдер. Я тебе не девочка, мгновенно закипела Рина. Еще раз так назовешь, будешь зубы с пола собирать. Она может, подтвердил Погорелов, мысленно чертыхнувшись. Характер у блондинки подпортился, и иногда это слегка напрягало. Плохо, что это произошло очень резко. Если бы постепенно, он бы успел приспособиться. А тут легла спать милая зайка, а проснулась стерва. Хотя надо отдать бывшей внешнице должное. Она старалась сдерживаться и не огрызаться на всех и каждого, а особенно на Ампера. «Больше не буду, извини», – внял предупреждение Мушкет. «Выпьем?» Он указал на последние 100 грамм в бутылке с мартини. Девушка кивнула и налила себе очередной стакан. Мужчины долили то, что осталось от коньяка. Посуда примиряюще звякнула над столом. Выпили, закусили остатками некогда богатого стола. «Так что там с дедушкой дедушки твоего приятеля?» – напомнил Ампер. «Но если кратко, то есть места, которые никогда не изменяются, вроде суперстабы. Похоже, на одном таком стоит город, где местные живут». «Понятно», – усмехнулась Рина и залпом допила мартини. «Отступать некуда, позади Москва. Когда настанет писец, тоже не ясно. Поэтому живи и радуйся». «Вроде того», – согласился Мушкет, причем его язык активно заплетался, да и неудивительно, если учитывать, что пили они уже 5 часов, а количество пустых бутылок под столом угнетало. «Только мне тяжело жить, ожидая удара в спину, поэтому я хочу сходить туда, куда шастал мой приятель, и понять, что нас ждет. Полная перезагрузка или все останется в пределах этого сектора?» «Глобально», – заметила Рина. «Потом расскажешь, если вернешься». Она отсалютовала пустым бокалом и завертела головой в поисках выпивки, но взгляд девушки натыкался либо на пустые бутылки, либо на объедки. «Ну и свинарник», – окинув взглядом стол, пробормотал Мушкет. «Давайте быстро приберемся. Чай, штаб, а не голимая закусочная». Грязную посуду свалили в ящик, бутылки запихнули в мешки для мусора. Стол протерли куском какой-то тряпки. Дверь в радиорубку приоткрылась, и оттуда выглянул дежурный. Бедный парень. Интересно, многое он слышал? Скорее всего, ничего. Комната надежно звукоизолирована, но он точно знал, что командирский состав и особо к ним приближенные налегали на спиртное. Окинув взглядом 3 пьянющих рейдеров, которые пытались навести порядок, он махнул рукой в сторону выхода. «Валите спать, я приберу все, а то вы только грязь развозите по столу». Ампир сфокусировал на нем мутный взгляд и благодарно кивнул. «Спасибо, Крест. С трудом, но все же ему удалось вспомнить имя парня, поскольку тот был из обслуги и в бой не ходил, хотя и рвался. «Валите!» Вооружаясь мокрой тряпкой и мусорным ведром, еще раз напутствовал дежурный. Мушкет махнул рукой на прощание и едва не загремел. Его спасло то, что его успела подхватить Рина, которая, на удивление, крепко держалась на ногах, уложив в одиночку бутылку мартини. Выпрямившись, он добрался до стены и, держась за нее и путаясь в ногах, отправился в отведенную ему комнату. Ампер проводил его взглядом и не менее сложной походкой и поддерживаемой Риной пошел отсыпаться. За последние трое суток он замотался просто жутко. Только из рейда по ловле муров и тут попасть на такую капитальную пьянку. Нужно было послушать Тагана и отвалить спать, когда все расходились.